Короткие рассказы для детей. История 70-я. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто сеет. Так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Книга пророка Исаии, 55 глава, 10-11 стих. Прочитайте стихотворение о весне. Бегут ручьи, в лесах щебечут птицы, весна спешит на крыльях журавлей, а в синем небе ласково струится поток горячих солнечных лучей. Люблю весну, прообраз пробуждения, от зимних снов неверия и тьмы. Так узник, покидая мрак тюрьмы, стремится к свету, к радости движения. Да, дети, как весна выгоняет зиму, так и мы должны изгонять грех из наших сердец. Поэтому откроем быстро двери и окна нашего сердца и очистим его от старых обид, упрямого характера, злых мыслей и плохих слов. Ведь Иисус Христос уже стучит в двери нашего сердца. Он хочет украсить наше сердце яркими цветами мира, радости, терпения, приветливости, добра и кротости. Прочитайте еще раз стихотворение и подумайте, что точно так же, как уходит зима, должны уйти и грехи из вашего сердца. Давайте мы помолимся, чтобы Господь сделал наши сердца чистыми от греха, и чтобы мы могли расслышать Его стук.